В начале было слово. Не на меру, не на вес, а при всяком есть. Загадка. Когда поэт называет слово маленьким акрополем, своего рода Кремлем или детинцем, то сопоставления эти не должны нам казаться преувеличением. Произнесем вслух и вдумаемся в некоторые слова. Если мы откроем словарь, то прочитаем о том, что род – группа людей, происходящих от одного общего предка, связанных узами общего родства. Род людской – люди, человечество. Человек без рода, без племени, неизвестного происхождения. Родом именуется также группа явлений, понятий, объединенных общими существенными признаками. Есть и другие значения, связанные с какой-то общностью. Таков подход современного словаря, представляющего собой общедоступное пособие, которым могут пользоваться все. У знатока взгляд, разумеется, несколько иной. Он лингвист, глядит на привычное слово со своей колокольни. Общим у всех славян является слово, обозначающее род. В русском языке, кроме соответствующего слова мужского рода род, имеется в диалектах и слово женского рода рода со значением родня, родственник, кровный, родство, кровная связь. В болгарском языке имеем род род, родня, народ, рода, род, родня. В сербском род род, рождение, происхождение, родня, плод. В польском род племя, происхождение, дом, фамилия и так далее. От корня род во всех славянских языках существует множество производных слов. И далее такая историческая справка. Словом род и производными от корня род словами в древности обозначали не только живых родичей, но и умерших, то есть предков. В связи с этим ряд слов, относящихся к культу предков, был образован от этого корня – якубинский. Уходя в глубины слов, лингвист почти всегда неизбежно встречается с историком и археологом. В последние годы у нас, да и повсеместно, жгучий интерес вызывают исследования Рыбакова, занимающегося славянской мифологией. В его монографии есть глава, называющаяся «Род и рожаницы», в которой сказано: «Самым загадочным и наименее изученным из всех славянских божеств является род, божество, известное только восточным славянам и не уцелевшее в этнографическом материале». И далее Рыбаков, предприняв историко-лингвистические исследования, пишет: «Род оказывается всеобъемлющим божеством Вселенной со всеми ее мирами, верхним, небесным, откуда идет дождь и летят молнии, средним миром природы и рождения, и нижним с его огненным родством». Тогда становится понятным противопоставление рода христианскому богу вселенной Саваофу. Этот взгляд на рода закрепляется данными, получаемыми из ранних переводов, где книга Бытия, в которой повествуется о сотворении мира, именуется родство, а бог – творец, рододелатель. Еще, пожалуй, больше интерес представляет предлагаемый в монографии Рыбакова на рассмотрение разветвленный комплекс древнерусских слов, содержащих корень род. В нем выделяются слова, которые связаны с понятием родства и рождения. Род, народ, родня, родичи, родина, родить, природа, рождать, урожай. Читая этот перечень внушительных слов, наполненных глубочайшим содержанием, невольно вспоминаешь пушкинские строки: «От сели я вижу потоков рождения и первые грозных обвалов движения». Перед нами не просто маленький акрополь, а слово-страна, слово-история, вместившая в себя такие бескрайние вечные понятия, как природа и урожай, народ и родина. Поныне эти слова живее всех живых, и столетия их не только не состарили, а влили в них новую богатырскую мощь. Сколько событий произошло на длинном историческом пути, а слово, которым пользовались еще наши пращуры-язычники, растет и вглубь, и вширь, впитывая все новые смыслы. К какому понятию еще обратиться? Присмотримся к хлебу, Без него никто не живет. Он начинается в поле, на ниве, проходит через всю жизнь. Он объединяет начальное и конечное, физическое и духовное. Если прадеды, довольно рано начавшие заниматься земледелием, хотели похвалить пашни угодья, то говорили, что де с этой земли снимают по два хлеба. В каждой избе знали, как месить и заквашивать, то есть ставить хлеб. Из века в век передавалось «хлеб батюшка, водица матушка». Такова жизненная мудрость. Считалось и совсем еще недавно, что посадить малого на хлеб да воду значит кормить только так, чтобы ног не протянул. Как бы там ни было, но было ясно всегда, что рыба — вода, ягода — трава, а хлеб — голова. Отсюда и родственное наблюдение. Голодный к уме, хлеб на уме. О пропащем человеке говорилось, что он де и хлеба не стоит. Хлеб да соль, что есть на свете слаще, составляют единое. Поэтому водить с кем-то хлеб-соль значит дружить с ним, водиться. По Пушкину старые москвичи, люди независимые, беспечные, страстные, к безвредному злоречию и дешевому хлебосольству. Даже солнце не имело столько определений, как вынутый из печи вкусно пахнущий каравай. Комовато, ноздревато, чубато, горбато, кисло, пресно, вкусно, красно, кругло, бело, всем мило. Одновременно хлеб и мера человека, хлеб черствый, обед честный. Не твой хлеб кушаю, не твои речи слушаю. Об осиротевшей семье говорили: хлебоедов полна изба, а работников ни одного. Я напомнил здесь маленькую часть того, что связано только с одним словом. Неудивительно, что постоянно речь сравнивается с морем-океаном, которому нет ни конца, ни края. Из глубины тысячелетий пришли в жизнь восточных славян слова «миры», слова «опоры», держащие на своих могучих плечах Вселенную. Земля, вода, небо, ветер, дерево, человек, тропа, путь. Обладая эпической протяженностью, наиболее мощные из них, без начала и конца. Тысячи лет назад, в эпоху крещения Руси, про них уже нельзя было сказать «молодо-зелено». Нет, их и тогда отличала зрелость. Они с прародины славян шли через Карпаты с пращурами. Ратоборствовали в рядах воинов Святослава, по берегам Дуная, возводили срубы теремов на горах в Киеве, плыли Русским морем с неутомимой княгиней Ольгой на Царьград, скакали на конях с Борисом и Глебом, иконописцы об этом долго рассказывали в красках, под Муромом и Ростовом, возводили нерушимые стены Старой Ладоги. Слову, как человеку, трудно жить в одиночестве, оно общежительное, и, подобно магниту, одно притягивает другое. Пахари, воины, купцы, волхвы и вещуны разносили слова-семена по белу свету. Пращуры поминали всемогущего рода, который с неба дождил росы и град, рождались дети, начинали жить долгой самостоятельной жизнью меткие слова определения, бывальщины, пословицы, поговорки, загадки, песни, сказки, присказки. Они скрашивали пахарям, бортникам, охотникам долгие зимние или осенние вечера. Вся эта устная словесность не только поэтизировала окружающее, но и объясняла его, вела диалог, учила словом воздействовать на мир. Нам сегодня даже трудно представить памятливость тогдашнего человека, знавшего наизусть устную книгу многовековой мудрости. Гусляр или бахарь-сказочник должен был помнить сказанное впервые 10 и 20 и 30 столетий назад, и в таком количестве, которое современному эрудиту покажется невероятным. В наши дни есть читающие по памяти «Египетские ночи», «Капитанскую дочку» и, конечно, Евгения Онегина, но едва ли кто из нас, к примеру, встречал человека, знающего наизусть, а не по отдельным главам, «Войну и мир». Такого памятливого чтеца, думается, просто-напросто не существует. А в дописьменную пору старинщики знали сотни сюжетов, вмещая таким образом в памяти библиотеку столетий, каждый раз давая ей новую жизнь. Эта библиотека – портрет юной Руси, воспроизводимой в бесконечном разнообразии. Языческие мифы прокладывали дорогу национальному своеобразию, который Пушкин называл отличительной чертой в наших нравах. Веселое лукавство ума, насмешливость, способ живописно выражаться. Все это особенно очевидно в эпосе, повествующем о животных, когда появились устойчивые характеры персонажей зверей. Сказочные птицы, деревья, животные обладали известными достоинствами и пороками людей. Переступив порог, перейдя из первого тысячелетия во второе, обретая письменность, устная словесность отозвалась могучим эхом, появилась книжность. Герои-животные стали действующими лицами притчей басен, чаще переводных. Песня отозвалась лирической поэзией, устный сказ содержал зачатки романа, напоминающего своим плавным течением Дунай, Днепр, Волгу. «Правда Роська», то есть «Русская правда», древний законодательный сборник сохранил нам слова, обычаи и законы, прожившие долгую, так сказать, незаписанную жизнь, о кровной мести, о ее замене, о том, как и кому платить за работу, взымать виры, штраф. Встречается в «Русской правде» слово «огнищанин», теперь его забыли, что оно значило. На месте выгоревшего леса человек распахивал пашню, то есть становился хозяином огня и дыма, имел жилье, дом. Огнищанами называли пахари и земледельцев. Появился огнищный тиун, судья над огнищанами. Княжеский слуг, живших при дворце, стали называть огнищанами. Из-за убийства княжеского конюха или огнищанина предусматривалось тяжелое наказание. Веками бытовало это слово, связанное с древнейшим представлением об огне и его хранителях. Навсегда ли оно исчезло?